Я сошла с ума, о мальчик странный, в среду, в 3 часа. Уколола палец безымянный, мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она. Но конец отравленного жала был острей веретена. А тебе ли я заплачу странным? Улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри на пальцы безымянном, так красиво гладкое кольцо.